Контрастная ситуация – чувство национальной гордости. Когда я был ребенком, я ужасно гордился своей страной. Я радовался, когда слышал патриотические песни и обязательно подпевал. Мне нравились рассказы о прошлом моего народа, о том, как возникло наше государство и как оно развивалось. Но сейчас от былого патриотизма не осталось и следа. Наверное, я слишком многое узнал. Мне не нравится решение, которое принимает наше правительство. Возникшее желание или желание? Я хочу гордиться своей страной. Признаки вибрационного дисбаланса. Я разочарован, я обвиняю и критикую, я испытываю гнев. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Мое мнение основывается далеко не на самых глубоких и всесторонних знаниях. Мне бы не хотелось заниматься государственными делами. Я не был лично знаком ни с кем из лидеров нашего государства. На самом деле нельзя сказать, что сегодня все гораздо хуже, чем вчера. Результат – вибрационная относительность улучшена.